Ключевые фразы и ответы на возражения. Как я уже отмечал на уроке 4, ваш бизнес должен быть похож на большое здание, стоящее на прочном фундаменте. Вы не сможете увидеть это здание до тех пор, пока оно не начнет расти. Но чтобы построить здание, необходимо заложить прочное основание. В MLM-бизнесе без надежного фундамента вы не сможете получать доходы. Разговаривая с теми, кто не умеет заниматься продажами, скажите: «Я знаю, что вы сомневаетесь в своих способностях к этому бизнесу. Но я хочу, чтобы вы поняли, что если вы скажете «да», я буду вам помогать. А если вы думаете, что все равно не смогли бы с этим справиться, мы могли бы поговорить о чем-то еще». А вот вопрос, который вам следует задать самому себе. Почему я хочу уговорить кого-то заняться бизнесом, если считаю, что он с этим не справится? Возможно, вам хочется добавить: «Проработав в этом бизнесе 30 дней и узнав всего лишь то, чем занимаюсь я, вы поймете, почему я так хочу, чтобы вы не упустили такую возможность». Вопрос. Мне придется что-нибудь продавать? Нет, товар будет двигаться сам в процессе построения бизнеса. Он просто делится между друзьями. Вы видели когда-нибудь, как происходит презентация хрусталя, кухонной посуды, пожарной сигнализации или пылесосов? Именно это большинство людей принимают за продажу. 95% всех определений термина «продажа» дано теми, кто не умеет продавать. В их понимании продавать – это уговаривать посторонних людей купить то, что им не нужно, или то, что они не хотят покупать. Вам никогда не придется делать это в MLM-бизнесе. Во-первых, вы имеете дело с теми, кого знаете. Во-вторых, вам следует работать с тем товаром, который им нужен, который они хотят получить. Это пирамида? Нет, пирамиды незаконны. И в этом их главное отличие от MLM. Этот вид бизнеса существует уже около 30 лет, и если бы он был незаконным, он давно бы прекратил свое существование. Когда вы сталкиваетесь с такими возражениями, в большинстве случаев они основаны на страхе потерпеть неудачу. Человек, с которым вы имеете дело, боится начать работу в вашей программе. Задавая этот вопрос, он думает, что собьет вас с толку, так как большинство дистрибьюторов не знают, что ответить. Я не могу позволить себе начать работу в этом бизнесе. В большинстве MLM-компаний любой человек может начать работу, не потратив и $100. Но до тех пор, пока он использует свое время, работая на кого-то, он не сможет позволить себе заняться MLM-бизнесом. Вот мое определение результата работы. Денег должно быть больше, чем вы можете потратить. И у вас должно быть время на то, чтобы их тратить. Я считаю, что вы никогда не достигнете этого, работая на кого-то. Моя жена, мой муж не поймут этого. Пусть это вас не смущает. В большинстве случаев в работу включается один из супругов, и как только он начинает преуспевать, заинтересовывается другой. Когда в MLM работает пара, получается не 1 плюс 1 равно 2, а 1 плюс 1 равно больше. Эффект будет мощнейший. И есть ли какое-нибудь преимущество в прямом сотрудничестве с компанией? Нет. Я бы сказал, что это даже мешает. Чем больше дистрибьюторов между вами и компанией, тем лучше. Те, кто находится выше вас, всегда могут оказать по помощи поддержку. А когда вы работаете напрямую от компании, вы работаете в одиночестве. До какого уровня следует работать? Чем дальше вы зайдете, тем лучше. Многие прекращают работу, как только начинают получать прибыль. Я думаю, что это ошибка. Помните урок номер 9? Когда вы, превысив этот уровень, продолжаете работать, вы заставляете активнее действовать и тех дистрибьюторов, кто вам платит. Как мне выбрать MLM-компанию? Прочитав эту книгу, вы, вероятно, уже определитесь. Правда заключается в том, что большинство людей не идут в первую известную им компанию. Их привлекает работа в тех компаниях, где работают их знакомые. Могу ли я работать более чем с одной программой? Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно разделить компании на две категории. Поговорим о программах, на которые направлены основные усилия. Они имеют много разновидностей и несколько минимальных требований. Их разновидностью можно считать, например, продажи по почте или некоторые виды одноуровневого маркетинга. Большинство людей не могут работать более чем в одной главной программе. В вашем списке может быть несколько отдельных программ, но это до тех пор, пока вы не поймете, что ваша работа в них должна способствовать развитию главной программы. В данном случае вашим лозунгом может быть пословица «Куй железо, пока горячо». Большинство дистрибьюторов, занимающихся таким видом бизнеса, будут стремиться работать только с одной программой, с той, которая дает им наибольшую выгоду. У меня нет времени. Вот 4 составляющие, необходимые для набора новых клиентов и оказания кому-либо поддержки. Контакты, время, энергия, знания. Если я имею дело с очень занятым человеком, то просто говорю ему: «Я не хочу отнимать у вас время, просто мне нужна связь с вашими деловыми партнерами. Расскажите им о MLM и как им связаться со мной. Другими словами, мы используем только ваши связи и мои энергию, время и знания. Вы можете потратить на это всего 2 минуты, а я потрачу 2 часа. Какое различие между рекрутированием и поддержкой? Рекрутирование – это когда вы приводите в свою организацию человека, имеющего опыт работы в MLM. Поддержка подразумевает под собой вовлечение в работу абсолютно нового человека. Кроме того, вы берете на себя обязательство объяснить ему, как работает индустрия. Рекрутирование позволяет быстро строить бизнес, однако прочные основания можно заложить только вовлекая в работу новых людей. Принцип состязательности. Ваши люди вступают в соревнования, привлекая к работе тех, кто никогда не работал в MLM. Ваш новый сотрудник должен подписать документ, подтверждающий, что это его первая компания. Вы же можете менять компании сколько захотите. Как только новичок достигнет успеха, его инструктор получает заслуженную награду. Мой спонсор не помогает мне. Что делать? Поднимайтесь выше до тех пор, пока не найдете того, кто согласен вам помочь. Если ваш спонсор бездействует, не работайте с ним. В 2 часах езды от моего дома есть город, в котором живут 5 моих знакомых. Стоит ли мне пытаться привлечь их к работе самому или достаточно вовлечь кого-то одного и остановиться на этом, считая, что остальное сделает он? Вам никогда не следует ставить одного человека над другим до тех пор, пока вы не представите их друг другу. Только так можно достичь взаимной выгоды и поддержки. Я бы сначала привлек к работе одного человека, а затем провел несколько встреч, на которых представил бы его остальным 4. Если они согласны сотрудничать, великолепно. Если нет, прекратите эти встречи, попробуйте заинтересовать их самостоятельной работой. Моя компания запрещает мне работать с другой компанией. Действительно, некоторые организации придерживаются такой политики. Они рады рекрутировать дистрибьюторов из других компаний, но категорически возражают, когда эти самые компании поступают так же с ними. Такие компании заявляют: «Идите с нами и заработайте себе свободу». Но как только вы сделаете это, сразу же превратитесь в их собственность. Я доволен своей компанией, так почему же мне следует сотрудничать еще с одной? Если мы хотим приобрести что-то для своей семьи, мы предпочитаем начать сотрудничать с компанией, которая выпускает нужный нам товар, и делать оптовые закупки, а не покупать в розницу. Вы можете заключить договоры с несколькими компаниями и делать у них оптовые закупки. Однако лишь немногие дистрибьюторы добиваются успеха в развитии своего бизнеса, если они сотрудничают более чем с одной компанией. Я уже обжегся на MLM. Моя компания только говорила о тех доходах, о которых рассказывала на уроке 10. Но это все равно, что приехать в какой-нибудь город, пообедать в одном из его ресторанов, и если еда в нем не понравится, решить, что все рестораны этого города плохие. Помните, вы не можете потерпеть неудачу в MLM. Вы можете только выйти из него. Если ваша компания вас обманывает, уйдите из нее и найдите другую. Никогда не оставляйте бизнес. Представьте, что на вашей надгробной плите может стоять одна из этих надписей. Здесь лежит человек, который сделал в своей жизни только одну попытку и сдался. Здесь лежит человек, который никогда не сдавался. Когда следует уходить со своей постоянной работы? Многие дистрибьюторы убеждены, что они должны сделать это как можно быстрее. Это главная ошибка. Необходимость сразу же начать зарабатывать деньги оказывает на них слишком большое давление. Очень трудно работать над строительством прочного фундамента, когда знаешь, что на этой неделе нужно платить за квартиру. Вам не следует оставлять свою работу до тех пор, пока у вас не появится резерв, и вы не будете получать, работая в MLM, по крайней мере в 2 раза больше, чем на своей постоянной работе. Помните, что в большинстве программ вы получаете премию раз в месяц. Большинство же людей привыкли к еженедельной оплате.